Глава 6, часть 2. Через некоторое время показалась повозка. Монахи, похрапывая, качали склоненными к груди головами, позволив лошадям самим выбирать ритм езды. Умные кобылки отлично помнили путь домой. Под широкими подковами не спеша переставляемых копыт поскрипывал снег. Вампир вскинул арбалет и, почти не целясь, выстрелил. Первая стрела просвистела поверх голов животных, впившись в толстый ствол дуба. Лошади встали на дыбы. Деревянное дышло упряжки ушло назад, ударив в телегу. Задремавшие монахи упали на спины, а один, не удержавшись, полетел на землю. Второй болт, уже выпущенный из арбалета Изабеллы, пролетел над головой рухнувшего монаха. Он подскочил и скатился вслед за первым вниз, пытаясь найти укрытие за колесами повозки. «Дьявольские происки! Кто посмел напасть на слуг Господа? Гореть вам в преисподней!» Первый из свалившихся монахов пришел в себя и с испугом озирался по сторонам, пытаясь определить, кто и откуда стреляет по повозке. «Слуги сатаны, покажитесь! Чтобы я мог проклясть безбожников, готовых заложить душу дьяволу!» Блэр рассмеялась над нелепостью угроз того, перед кем по правилам веры должна испариться в пламени ада, и вышла из укрытия. Монах опешил. Перед ним стояла красивая, бледная девушка с растрепанными по плечам волосами, облаченная в мужскую одежду. В заплывших жиром глазах появилась надежда. Уж с женщиной-то им с братом легко удастся справиться. «Блудница! Как ты посмела напасть на людей, призванных защищать твою душу?» Монах попытался подняться, зацепившись рукой за высокий край повозки, но ноги не слушались перепуганного насмерть хозяина. Он пошатнулся и снова упал, ударившись головой о колесо. Толстяк со всей тяжестью массивного тела впечатался задом в твердую поверхность земли. Он заскулил, попеременно потирая то голову, то зад. И то, и другое болело одинаково сильно. Из-под лопнувшей на затылке кожи потекло что-то теплое, а ушибленный копчик не давал возможности пошевелиться. «Отродье сатаны, ты дорого заплатишь за это!» Монах вытер рукавом кровь, пристально взглянув на вампиршу. В серых глазах промелькнуло удивление. Лицо женщины, вырядившееся в одежду с чужого плеча, казалось странно знакомым. Он напряг память. Видение оборванной, вымазанной грязью пленницы подземелья замка Бетфорд всплыло перед глазами. Монах злорадно ухмыльнулся. «Постой, я узнаю тебя. Ты та самая белошвейка, что год назад была приговорена к сожжению». Он ткнул в сторону Изабеллы сложенными пальцами и перекрестил, в надежде, что привидение растает в морозном воздухе. Чудо не произошло. «Графиня была права. Ты жива!» Жердяй попытался перевернуться на бок, чтобы встать на коленки, но острая боль пронзила все тело. Он со стоном плюхнулся на задницу. «Помоги подняться!» Властный тон выдавал в служители Господа высокий сан и привычку повелевать. «Перед тобой священник, чертова девка! Выкажи уважение!» Изабель подошла к толстяку. Взялась за грудки его суконного плаща и без видимого усилия подняла на ноги. Монах удивленно заморгал, снова потеряв равновесие, но вовремя ухватился за повозку и сумел устоять. Он зло зыркнул на разбойницу. «То-то же! А теперь пошла прочь!» Священник оглядел с ног до головы хрупкую фигурку женщины, с невероятной легкостью оторвавшей от земли вес крупного мужчины. «Не знаю, кто тебе помогает, но тут не обошлось без нечистого». Он с брезгливой усмешкой вторично перекрестил беглянку и сделал жест рукой, призывающий отойти в сторону. «Нас ждут в монастыре, к обеденному молебну». Монах со стоном, преодолевая боль, сделал шаг вперед, намереваясь проверить упряжь. Вампирша преградила дорогу. «Не нужно спешить». Она рассмеялась в недовольное обрюзглое лицо мужчины. Мы не для того устроили здесь засаду, чтобы безропотно отпускать добычу. Толстяк огляделся. Мы? Дерек вышел из орешника с другой стороны повозки и рывком поставил на ноги второго монаха, пытавшегося отползти в кусты. Лицо священника перекосилось от досады. «Так вас двое?» Изабель усмехнулась. «Да, но я легко могу справиться и одна». Она не видела улыбки, появившейся на губах учителя после бахвальства воспитанницы. Рыцарь отвернулся, чтобы, не дай бог, нервная подруга не заметила этого. «Привыкли, что женщина — тварь безголосая, скотина бесправная!» — прорычала вампирша. «Но я вылеплена не из ребра Адама». Священник отвернулся, не желая слушать разглагольствование заблудшей овцы. «Разве может она быть главной?» Не стоило тратить слова и время на разговор с безмозглым созданием. Он обратился ко второму разбойнику. «Что вам нужно? Убирайтесь с дороги немедленно! Нас ждут в монастыре, и если мы не прибудем вовремя, на наши поиски отправятся братья!» Дерек обошел повозку, вставая рядом с Изой. Монаху поневоле пришлось обращаться и к ней. «Неужели у вас, безбожники, поднимется рука на церковное добро?» Он скосился на закрытый холстиной груз. «Это подношение графини и дары прихожан. Ничего из того, что может заинтересовать беглых людей. Мы не везем золото с серебром». Блэр не стала слушать плаксивых заверений монаха, а взявшись за край ткани, резко дернула на себя. Затем запрыгнула на телегу. «Сейчас посмотрим, чем вас так щедро одарили». Она открыла обитый медью сундук и присвистнула от удивления. Массивный ящик был доверху заполнен женской одеждой ярких цветов из дорогих тканей. «Да уж, этого хватит, чтобы разодеть все ваше братство». Изабель взяла верхнее платье, сшитое из красной парчи, и приложила к себе. «В красном, ваше преосвященство, вы будете бесподобны». Дерек, представив сизоносого толстяка в женском одеянии, с хохотом проговорил. «Разве что в ширину маловато будет». И посоветовал подруге. «Выбери несколько лучших нарядов для себя и посмотри, что там в мешках». Она откинула несколько ярких платьев и по очереди заглянула в набитые холщовые кули. Вампиршу не интересовали зерно и мука, так же, как и сыры, щедро предложенные знатной прихожанкой. В одном из мешков находилась обувь, и Блэр постаралась подобрать пары в цвет платьев, а также прихватила синий плащ, подбитый мехом енота. Последняя находка Изабеллы стала той каплей, что переполнила терпение жадного священника. Он, изрыгая проклятие, накинулся на разбойницу, цепляясь пальцами за край мужского плаща в попытке дотянуться до густых черных локонов. «Потаскуха, стерва! Не зря тебя приговорили к костру! Мало тебя пытали! Шлюха дьявола, родившая приблудного ребенка! Не смей прикасаться к подаркам для женского аббатства!» Перекошенное от злости лицо толстяка покраснело. Он продолжал оскорблять Белошвейку, брызжа слюной и изрыгая сотни проклятий. Но она уже ничего не слышала. Слова о новорожденном запали в душу, пробудив надежду что-нибудь узнать о нем. Вампирша спрыгнула с повозки и схватила визжащего священника за горло. «Что ты знаешь о младенце?» Она вперила налитый кровью взгляд в глаза щелочки. «Говори, или я сверну тебе шею!» Монах почувствовал, как ледяные жесткие пальцы цепким капканом обхватили толстую шею, перекрывая доступ воздуха. Такой силы захват был не под силу простой смертной. Он только теперь разглядел кроваво-красную радужку глаз невероятно сильной женщины. Изабель оскалила рот. Два передних острых резца показались из-под алых губ. «Носферату!» Из последних сил прошептал удушаемый, прежде чем его глаза закатились. Дерек подскочил к обезумевшей от ненависти воспитаннице и ударом по горлу на секунду обездвижил ее. Этого времени хватило, чтобы высвободить глотку служителя Господа из твердых, как камень, пальцев. «Мертвые не говорят». Он смотрел в опустошенный взгляд подруги. «Когда твой мозг начнет работать быстрее рук?» Рыцарь прислонил красного, как вареный рак монаха, спиной к колесу телеги. Тот, начав приходить в себя, сиплыми всхлипами втягивал в саднящее горло воздух. Он переводил взгляд со спасителя на Изабеллу, находя все новые подтверждения страшной догадки. «Неживые!» Казалось, еще чуть-чуть, и его округлившиеся от страха глаза вылезут из орбит. Дерек с презрением смотрел в перекошенное от ужаса толстое лицо. «Но для покойников отлично выглядим. А вот ты еще немного и мог отправиться на тот свет, и я не уверен, что это было бы царствие Божие». Рыцарь присел на корточки, заглядывая в выпученные глаза. «Говори, что знаешь о ребенке?» Он указал рукой в сторону свирепо раздувающей ноздри подруги. «Во второй раз оттаскивать ее я не стану». Монах наконец-то сумел продышаться. Но ничего из того, что только что произошло, не смогло вернуть закостеневший разум на место. Его рот по-прежнему источал яд, а слова жалили ненавистную женщину в самое сердце. «Что я знаю о выродке? Ничего. Уверен, что графиня задушила его сразу после рождения». Он перевел взгляд на Белошвейку и следующие слова уже выплевал ей в лицо. «Для чего ты пришла? Надеешься, что сможешь все вернуть?» Монах засмеялся, но вряд ли квакающие, скрежещущие звуки можно было назвать смехом. «Граф Бетфорд считает, что ты предала его и вышла замуж за Дотсона». Он усмехнулся, заметив боль, промелькнувшую во взгляде вампирши. «Я лично подтвердил ему это и даже рассказал, как ночью тайком обвенчал вас с кузнецом, перед тем, как вы сбежали из замка». Он посмотрел на ее живот. А вот про ребенка не сказал ничего. Священник снова засмеялся. Но в этот раз его смех больно резанул по нервам, вонзаясь крючьями в мертвое сердце Изабеллы. «Наивный мальчик. Он считал, что я тайно благословлю ваш брак, но я рассказал о порочной связи его матери». Он презрительно сплюнул. «Таким потаскушкам, как ты, не место в графских покоях. Твой удел – отдаваться господину на сеновале или в чистом поле. Это я подсказал леди Бетфорд отправить письмо, обвиняющее тебя в колдовстве доминиканцам в Оксфорд». Монаха понесло, и он уже забыл, с кем сейчас говорит. Тон голоса стал повелительно жестким. «Покайся, грешница, отдайся в руки Господа. Или я организую облаву и, изловив вас, подвергну пыткам, обезглавливанию и сожжению. Не думаю, что хоть кто-то способен выжить после очищающего огня». Изабель не стала слушать дольше угрозы с проклятиями, а, приподняв меч, вонзила оружие в толстый живот священника, резко дернув острое лезвие вниз, мгновенно вспоров жертву до самого паха. Вампирша плюнула в изумленное лицо казненного, еще не успевшего почувствовать боль. Он лишь заметил, как мелькнувшее перед глазами лезвие коснулось его одежды и плоти. Они слой за слоем начали расходиться. Толстое коричневое сукно плаща, черная шерсть рясы, серая ткань льняной сорочки, рыхлая, покрытая рыжими волосками бледная кожа, желтый слой жира и, наконец, сизовато-красные, дымящиеся паром кишки клубком вывалились наружу. Брат Марк, а именно так его звали в аббатстве, с удивлением взирал на вытягивающиеся под собственной тяжестью провисшие колбасами органы. Густая, хлынувшая из задетого желудка кровь окрасила их в бордовый цвет. Священник взвыл от ужаса и начал дрожащими пальцами собирать внутренности, пытаясь вложить их назад в утробу. Руки священнослужителя покрылись кровью. Наконец шок прошел, и невыносимо острая боль пронзила разрезанное чрево. Монах с пронзительным визгом засучил ногами о землю. Собранные кишки снова выпали наружу. Он, вскинув голову, с ненавистью глянул в лицо убийцы. «Будь проклята!» – прошептали потерявшие краску толстые губы. «Уже давно. Вашими молитвами!» Изабель горько усмехнулась. Не стоило тебе говорить лишнего, но спасибо за правду. Она обернулась к Дереку. И мне плевать на твою любовь к Господу. У меня к его служителям свой счет. Вампирша бросила меч и, шатаясь, не оглядываясь на того, кого только что приговорила к смерти, побрела к деревьям. Священник перевел мутный взгляд на разбойника, как бы спрашивая, что с ним происходит. Дерек, не желая наблюдать за ужасными муками, перекрестил умирающего и, достав меч, пронзил сердце. Тот закрыл глаза и обмяк. Рыцарь, не приветствующий напрасную смерть, поморщился. Единственное утешение состояло в том, что больше из уст служителя никогда не вырвутся щедро раздаваемые проклятия. Второй монах решил спастись бегством, рванул в лес. Но Дерек не мог оставить свидетеля убийства. Перспектива стать преследуемой облавой жертвой не прельщала. Он догнал беглеца и одним ударом прервал его жизнь. Оставшееся без головы тело замерло и, раскинув руки, рухнуло на землю, окропляя снег бьющим из шеи алым фонтаном. Отрубленная голова несколько раз взмахнула белесыми ресницами, пошевелила губами, словно пытаясь что-то сказать, и закатила глаза. Душа молчаливого монаха отлетела в мир иной, вслед за болтуном. Дерек, вымещая злость от досады, срубил несколько кустов орешника, прежде чем обернулся к Изе. Та сидела, прислонившись спиной к стволу дуба. Взгляд широко открытых глаз был устремлен куда-то вдаль. Осуждать подругу вампир не мог. Нелегко хладнокровно выслушать мерзкую правду, о коей поведал священник, так же, как и невозможно простить бесстыдную ложь. Но Блэр молчала по совершенно другой причине. Она видела Ричарда. Граф спал, голышом развалившись на широком ложе темных покоев. Глазные яблоки предателя быстро двигались под сомкнутыми веками. Но тревожные видения не смогли пробудить уставшего на охоте мужчину. Вампирша расслышала треск сучка, раздавленного тяжелой подошвой, и мгновенно перевела взгляд. Замерший в нескольких метрах от повозки Дерек обернулся к подруге, приложив палец к губам. Они оба принюхались. Пахло давно немытым человеком. Изабель, вскочив на ноги, громко произнесла: «Кто здесь? Выйди на свет, если хочешь остаться в живых!» Спустя мгновение на дорогу осторожно шагнул рослый мужчина в черных одеждах. Он замер на месте, встав левым боком к Блэр. Она вглядывалась в профиль невольного свидетеля разбоя. Или невольного. А если этот человек следит за ними давно? Что-то в его осанке показалось Изабелле знакомым. Но обезображенное шрамом лицо она видела впервые. Или нет? Тонкий шрам, шедший от виска до края рта, рассекал щеку, задев нерв. Обвисшие уголки глаза и губы розовой плотью вывернуты наружу, делая левую сторону похожей на страшную маску. Незнакомец обернулся, почувствовав на себе пронзительный взгляд. Теперь на вампиршу смотрела и вторая, необезображенная половинка лица. Черные глаза мужчины наполнились слезами. «Изабель!» «Ты?» — выговорили они одновременно.